Глава 43. После обеда из-за хмурых туч показывается солнце, и мое настроение улучшается вместе с погодой. Забираю из гардероба куртку и, направляясь к скамейкам, весело болтаю. А потом я узнала, что воробьи не имеют никакого родственного отношения к голубям. Вот вообще никакого. Это, конечно, был шок. Фет слушает меня со снисходительной улыбкой на губах. Должно быть, думает, что я немного с приветом, но мне, говоря по правде, все равно. Я не собираюсь казаться лучше и умнее, чем я есть на самом деле. «Это довольно распространенное заблуждение», — говорит парень. «Наверное, оно связано с тем, что воробьи и голуби часто кучкуются в одних местах, а учитывая то, что воробьи меньше по размеру, они воспринимаются как птенцы голубей». «Я говорила, что Осипов умный». Видали, как все по полочкам разложил. Даже в причинно-следственных связях моих детских заблуждений разобрался. «Да, так и есть», — подтверждаю я, нахлобучивая шапку. «А ты в детстве верил в Деда Мороза?» «Не помню», — Осипов задумчиво поправляет рюкзак на плечах. «Но я точно знаю, что верил в зубную фею». Его лицо приобретает мечтательное выражение. «Помню, клал под подушку молочные зубы, а под утро находил там деньги». В моем детском понимании это был настоящий бизнес. Посмеиваясь и обсуждая всякую забавную чепуху, мы выходим из института и медленно спускаемся по многоступенчатой лестнице. С Федом, на удивление, легко. Он по-прежнему спокоен и не фонтанирует бурными эмоциями, но мой своеобразный юмор понимает с полуслова, да и сам не скупится на шутки, порой довольно смешные. «Ну, куда пойдем?» — озираюсь по сторонам. «Есть какое-то конкретное место на примете или отправимся туда, куда глаза глядят?» «Думаю, сегодня мы все же пойдем в конкретное место», — отзывается он. «А как потеплеет, можем попытать удачу и пошарахаться по городу в поисках чего-нибудь интересного». «Хм, выходит, когда потеплеет, он снова позовет меня на свидание?» Эта шальная мысль против воли залетает в голову, но я, само собой, ее не озвучиваю. Прекрасно понимаю, что говорить о будущем еще слишком рано. Через 10 минут выясняется, что выбор Феда пал на заведение с интригующим названием «Деловая колбаса». С виду кафе выглядит очень даже презентабельно, а за панорамными стеклами виднеется немало посетителей. «Мы еще не зашли внутрь, а мне уже нравится», — сообщаю я. «Люблю оригинальный подход к неймингу. Здесь подают лучшие в городе фаршированные перцы». Осипов придерживает дверь, галантно пропуская меня внутрь. «Обязательно закажи их на пробу». Меня трудно назвать завсегдатаем заведения общественного питания. Институтская столовка не в счет, поэтому атмосфера праздника, царящая в кафе, моментально напитывает меня радостным предвкушением. Слух ласкает фоновая джазовая музыка, официанты в стильных темно-коричневых фартуках радуют глаз, а приглушенный шум непринужденных разговоров заметно расслабляет. Мы с Федом занимаем уютный столик у окна и с энтузиазмом беремся за меню. Шелестя страницами, парень советует мне блюда, которые пробовал не раз, и я останавливаю свой выбор на тех самых фаршированных перцах, что он рекламировал в начале. «Расскажи мне о себе». Сделав заказ, я откидываюсь на спинку мягкого диванчика и впиваюсь в одногруппника пристальным взглядом. «Где ты вырос? Кто твои родители? И почему ты держишь всех на расстоянии вытянутой руки?» Брови Осипова ползут вверх, и он усмехается. «Основательный подход, Василиса. Решила не тратить время на пустую болтовню? Формальности уже вроде соблюдены». Пожимая плечами. «Теперь можно перейти к сути». «Согласен». Фет устраивается поудобнее и начинает. «Я вырос в небольшом поселке под названием Ильицы. Когда мне стукнуло 15, мы с семьей переехали в город, где я закончил школу, а затем поступил в институт. Родители мои, потомственные педагоги, очень болезненно переживали отказ единственного сына от продолжения династии учителей». «Ого, теперь понятно, откуда у тебя эти манеры», — вставляю я. «Учительский сын». «Да, наверное», — кивает Фет. «А еще я махровый интроверт. Должно быть, именно поэтому кажусь замкнутым и отстраненным». «Интроверт?» — с любопытством тяну я. «То есть ты не очень любишь общаться с людьми?» «Я люблю, но только с теми, кто мне действительно интересен. А вот пустое общение, так сказать, ради галочки, сильно опустошает мои внутренние ресурсы». «Правда? Мне становится и впрямь интересно». Да, интроверты вовсе не социофобы, просто они очень сконцентрированы на своем внутреннем мире и не нуждаются в большом количестве внешних стимулов. Надо же, даже рассказ о себе у Осипова звучит как-то по-научному. И что он только нашел во мне, шалопайки с зубной пастой на щеках? А я иногда люблю поболтать ни о чем, признаюсь я. Особенно со своей лучшей подругой, Леркой. Она сейчас живет в Москве, и иногда мы треплемся по телефону часами напролет. «Понимаю», — Фет улыбается. «У меня мать такая же. Как сцепится с сестрой языками, так не разорвешь. «Тебя не раздражают такие люди?» Подаюсь чуть вперед, упирая локти в столешницу. «Ничуть. Я бы даже сказала наоборот. Привлекают». «Почему?» «Не могу не удивиться. В них бьет мощная жизнеутверждающая энергия, которой невольно хочется прикоснуться. Я сам не слишком коммуникабельный, но люди с развитыми навыками общения бесспорно завораживают. Может, ты замечала, на некоторых смотришь, и аж дух захватывает от их раскрепощенности и непосредственности». Осипов зеркалит мое движение и тоже подается вперед. «Вот ты, Вась, как раз такая». «Я?» От изумления у меня челюсть отвисает. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Фет опять козыряет фирменной невозмутимостью. Смотрю на него, и щеки неумолимо наливаются краской. Забавно. Когда парень заговорил о завораживающих людях, я тут же подумала о Соколове. Вот уж кто действительно умеет привлекать общественное внимание и купаться в лучах славы. А я? Я ведь совсем не такая. Ну, по крайней мере, мне всегда так казалось. Я тихая, скромная и не такая уж и раскрепощенная. Да, во времена юности мне случалось примерять на себя роль лихой бунтарки — но это ведь только благодаря Тёме. Это он заряжал меня шальной энергией безумства. А без него я другая, приземленная и скучная. Как же Фет разглядел во мне что-то необычное? «Ну, не знаю», — ёжусь от смущения. «Раньше я и правда была веселой, отрывной, но сейчас уже изменилась». «Возможно, ты просто повзрослела? Слегка усмирила свой внутренний огонь?» Осипов глядит на меня очень внимательно. «Но поверь мнению со стороны. Он все еще в тебе горит». Отчего-то, несмотря на то, что мы едва знакомы, меня не покидает ощущение, что Фет меня понимает. Его слова не похожи на лесть и уж тем более на откровенный обман. «Спасибо тебе, Феть». Борясь со стеснением, почесываю подбородок. «Это один из лучших комплиментов в моей жизни, правда?» Официант приносит наш заказ, и мы принимаемся за еду. Размеренно жуя, я скольжу взглядом по просторному залу и вдруг натыкаюсь на знакомые лица. Тело прошивает электрический ток, а брови невольно дергаются к волосам. Я никак не ожидала увидеть то, что я вижу, поэтому несколько раз жмурюсь, надеясь на обман зрения. Но картинка не исчезает. Все так же стоит у меня перед глазами. Орлова Диана, посмеиваясь и накручивая на палец тонкий блондинистый локон, сидит рядом с Серегой Зацепиным. Парень глядит на нее с нескрываемым интересом, а его рука по-хозяйски покоится на ее коленке.